Вот тут как раз и появились доставленные в лимузине женщины. Ими оказались две сестры-близняшки, самые знаменитые топ-модели в этом земстве. Как только динозавр их рассмотрел и узнал, то у него отвалилась челюсть и он лишился дара речи. Красотки тем временем с веселым смехом набросились на хозяина дома, тиская его за все места и осыпая его немного смущенную физиономию горячими, страстными поцелуями. При этом они еще успевали весьма кокетливо и игриво посматривать на гостя, что тоже было с ними оговорено заранее. После окончания этих пылких приветствий Банки кое-как вырвался из пылких объятий и стал знакомить девушек со своим соседом. Еще 5 минут, и оттаивший, вновь обретший дар речи динозавр интенсивно включился в веселый, ни к чему не обязывающий диалог, который касался только показов мод до прибытия в город одного из ведущих стилистов Европы. А тут и очередь кухарки подошла, уже переодевшейся в лучший костюм прислуги официантки. С интонациями хозяйки публичного дома она громко заговорила от двери. «Герр Банке, где прикажете накрывать на стол?» «Во внутреннем дворе, возле бассейна», — отозвался хозяин, а когда кухарка вышла, заговорщицки подморгнул соседу. «Девочки просто обожают совмещать купание с застольем и прямо-таки бравируют своей наготой. Надеюсь, ты не сомневаешься, что они того стоят, нисколечко. Такие аппетитные попки сразу вызывают повышенное слюноотделение. Так ты присоединишься к нашей трапезе? Я даже не знаю. Может, в следующий раз, когда я возьму своих подружек, мне ведь тоже есть чем похвастаться. Проще им позвонить сейчас», — подсказал Борис, несколько ревниво прижимая топ-моделей к себе. «Раз пошла такая пьянка». Кажется, сосед уже мысленно согласился и потянулся за своим телефоном, как вдруг его взгляд наткнулся на большие напольные часы. Кошмар, он даже за голову схватился. «Я к тебе только на полчаса зашел, а скоро уже час, как я здесь. Извини, мне обязательно надо быть в одном месте». Казалось бы, для агента такой неожиданный уход объекта может послужить разочарованием, но Борис Королюхов оказался гениальным актером до конца. Динозавр явственно рассмотрел мимолетное облегчение на лице миллионера Банки и даже услышал довольный вздох. Сразу становилось ясно, что за своих красоток этот богатый наследник любому глотку перегрызет. Да и в самом деле, куколки того стоили, поэтому Дмитрий Светозаров по-приятельски хлопнул обеспокоенного соседа по плечам и пообещал на прощание: «Ничего, в следующий раз я тебе таких чаровниц покажу, обзавидуешься. Позже созвонимся». «Ага», только и буркнул Банке, со всем вожделением прижимаясь к красоткам и нервно дожидаясь момента, пока сосед удалится, чтобы со всей страстью наброситься на красавец. Выходя на лужайку, динозавр восхищенно мотал головой и с хихиканьем представлял разыгрывающиеся у него за спиной откровенные сценки, да еще и приговаривал при этом: «Классный мужик, и чего я сразу с ним не сблизился? Ничего, мы с ним вскоре как загуляем». Но где он столько коньяка набрал? Настоящий нувариш. Поздним вечером после тщательного анализа каждого жеста и каждого слова Павел Павлович признал работу агента-миллионера идеальной. Все полагали, что Королюх на верном пути, а огромное количество потраченных денег все-таки переходит в качество и приносит определенные плоды. Сам Борис был на 7-м небе от счастья и гордости, но еще выше он поднялся в своем злорадстве. Очередные расходы теперь станут еще больше, так что шефу в скором будущем ну никак не отвертеться от неприятностей. И вдобавок тщательно рассчитанная и выверенная операция самой Александры летела коту под хвост. Она сделала ставку только на ностальгические воспоминания объекта и его многолетние привычки, но получалось, что расчет не оправдался. Как говорится, клиент сделал ручкой и не спешил сунуть голову в расставленную ловушку. Тем более, что сама ловушка, по безапелляционному мнению Королюхова, выглядела хуже, чем мышеловка без сырой пружинки. Формальная, дешевая пустышка. Этой ночью миллионер Борис Банки спал, удовлетворенный во всех отношениях. Морально, телесно, алкогольно и даже, так сказать, злорадно. Все шло как нельзя лучше. Только вот на следующий день роли поменялись. Первую победу одержала Александра. Ее тщательно и скрупулезно разработанный план тоже дал отличные результаты. Клиент клюнул на живца. Началось все сразу после завтрака, когда Дмитрий Петрович Светозаров вышел на крыльцо своего дома с большой спортивной сумкой. Несколькими минутами раньше стоящий через 2 проулка лимузин господина Банки сорвался с места по сигналу группы наружного наблюдения и подъехал к дому аккурат в тот момент, когда сосед пересекал свою лужайку по дорожке. Приходилось варьировать моменты случайных встреч со всей возможной выдумкой. Ведь будет слишком подозрительно сутками ругаться с хамоватым садовником, а так, просто очередное совпадение, хозяин вернулся из деловой поездки. Кстати, Борис сделал вид, что не пытается заговорить первым, когда вылез из лимузина. Просто несколько стеснительно махнул приветственно рукой. Зато сам динозавр заговорил с поощрительной улыбкой. Ну как вчера, расслабился. Физиономия соседа сразу расплылась от счастливых воспоминаний. Очень даже ничего, они такие выдумщицы. И, уже почти разминувшись, обернулся с недоумением на сумку. Да ты никак еще и в гольф играешь, тебе он так нравится. Агент знал, что объекту этот вид спорта совершенно не нравится, поэтому мастерски скривился. Терпеть не могу, несколько раз меня затягивали, так я чуть от скуки не помер. И чем это он вас всех так прельщает? Да нет, мне эти походы за престижем тоже не нравятся, хохотнул Дин, подходя к своему авто и закидывая сумку в багажник. Здесь коньки, наколенники, теплая одежда, еду на каток. Продолжающий идти бочком к своему крыльцу банки резко встал и завистливо воскликнул. «Класс! Я тоже обожаю коньки и каток, только вот меня никто толком не учил кататься. Чему там учиться?» Сосед обошел машину и оперся на крышу со стороны своей двери. «Хочешь, присоединяйся, и поедем вместе. Да у меня и коньков-то нет, там все есть на прокат. Поехали!» Будь воля Королюхова, он сразу бы согласился и сделал все, чтобы испортить задумку Александры. Но в данном случае он просто вынужден был только подыгрывать. Поэтому и выдал приготовленную самой жизнью фразу. «Езжай сам, у меня тут еще дела. Но как освобожусь, постараюсь успеть хоть пару кругов с тобой прокатиться». «Ну вот», — оговорил, — «не умеешь». Динозавр показал большой палец. «Жду. Часа три я там точно пробуду». Плюхнулся на сиденье и уехал. Тем временем агент уже давился злостью на кнопки карманного сигнализатора, запуская в программу операцию «Каток». Хоть он и кипел от злости и служебной ревности, но прекрасно понимал, если что не так, шеф по головке не погладит, будет терзать потом за каждую секунду промедления. Сейчас ему оставалось только блаженно надеяться, что объект так и не клюнет на подставляемого ему живца. Вот тогда Борис от всей души похохочет над дурочкой, отзывающейся на базарную кличку Шурка. Глава 4. Помощь друга. В королевстве Ягонов Дин появился в срок, как и обещал, хотя день уже заканчивался и близился вечер. Тем не менее его рассмотрели издалека, когда он приближался со стороны леса к западным воротам, да и выделялся из числа путников. Опирался при ходьбе на палочку, был облачен в одежды явно иноземного покроя, а за спиной у него висел слишком уж отличающийся от здешних стандартов вещмешок. Заранее предупрежденные стражники теперь тщательно присматривались к каждому, кто входил в город, поэтому сразу заметили совпадение всех примет. Самое главное, по описанию короля, гость мог прихрамывать на правую ногу. Сомнений почти не было. Обычно одиноких путников в Вильгу пропускали без всяких вопросов. Пошлина распространялась только на ввозимые товары, но на этот раз старший наряда шагнул навстречу незнакомцу. «Добро пожаловать в столицу нашего королевства. По какому делу идете в город?» Тон у дюжего воина был вежливый, скорее даже предупредительный, поэтому Дин сразу решил выложить свою просьбу именно ему, хотя и сомневался, что ему вот так сразу укажут путь к нужному человеку. Все-таки в Вильге проживало около 30 тысяч человек, да и приезжих постоянно крутилось около 5 тысяч. Но если припомнить, что Бон хвастался, что он чуть ли не самый лучший ученый данного королевства, то и первый встречный воин вполне мог знать к нему дорогу. «Мне нужен Бонзый, не подскажете, как к нему пройти?» «Почему не подскажем, мил человек?» Старшина наряда, похоже, даже обрадовался гостю. «К нашему Бонзаю многие приходят, только как вас звать величать?» «Шафик Дин», — ответил гость, почему-то давя непроизвольную улыбку. Теперь отпали последние сомнения, и воин стал действовать по жесткой сути инструкции. «Мы предупреждены о вашем прибытии, сейчас вас проводит, Бади», — обратился он к одному из младших стражников. «Проводи господина Шафика в малую посольскую избу». Когда гость в сопровождении воина отправился от ворот по внутренней улице, старшина дал отмашку второму подчиненному. «А ты скачи к его величеству и доложи о том, что Шафик уже в столице». Вскоре и всадник умчался по параллельной улице и, естественно, добрался до королевских палат гораздо раньше пеших. Повезло отыскать молодого монарха чуть ли не сразу. Тот, видимо, и так находился в нетерпении, сидя у окна и выглядывая на центральную площадь. А как увидел скачущего во весь опор всадника, поспешил на парадное крыльцо. Выслушал доклад, потер на радостях руки и полез в карман сюртука. «Благодарю за службу. Весь наряд получит поощрение, а это, за хорошую новость». Воин ловко поймал брошенную большую серебряную монету, которая приравнивалась к малому золотому, и рявкнул на всю площадь. «Рады стараться, ваше личество. На такую сумму весь наряд славно погуляет в трактире после окончания смены». А король уже распоряжался своими помощниками. «Встретить гостя учтиво, усадить в первой приемной, предложить легкие напитки, в малой столовой накрыть стол на двоих, чтобы выглядело скромно и не чрезмерно, но лучшие блюда и закуски, как я перечислял раньше, и никаких посторонних разговоров». Затем лихо развернулся на каблуках и помчался переодеваться в более скромные одежды. Не хотелось ему почему-то с первой минуты встречи в собственном дворце кичиться перед новым товарищем ни своими нарядами, ни своим наивысшим титулом. Когда молчаливый провожатый привел динозавра к малой посольской избе, тот окончательно утвердился в мысли, что его товарищ все-таки занимает в столице достойное место. Наверняка редкие в этом мире ученые и здесь ценились должным образом, раз такой молодой парень обитает поблизости от королевского дворца. Сам дворец, к которому почти примыкали обе посольские избы, напоминающие разные по размеру гостиницы, не отличался громадными размерами или ненужной помпезностью. В иных мирах торговцу доводилось видеть дворцы в 10 раз крупнее, чем этот. И строились они порой в таких мелких королевствах, что вся их площадь могла поместиться в пригороды Вильги. Легкое здание скорее напоминало изящный замок, чем тяжелую махину монаршей резиденции. Зато как оно оригинально смотрелось из-за массы отличительных деталей и редкого сочетания элементов наружной отделки. Любо-дорого было посмотреть. На входе в посольскую избу гостя поджидал слуга в ливрее зеленого цвета, который чинно поклонился и попросил следовать за собой. Заведя в уютную приемную с удобными диванами и креслами, сплошь устеленную искусно выделанными медвежьими шкурами, слуга предложил присесть с дороги, выпить чего-нибудь прохладительного и подождать самое короткое время, после чего величественно удалился. Ничего не оставалось, как аккуратно усесться возле столика, отложив палочку в сторону. Но только гость стал присматриваться к прозрачным графинам и выбирать напитки по запаху, как в гостиную ворвался Бон, на ходу раскрывая руки для приветствия. «Дин, как я рад тебя видеть! О, Бон, и я тебя тоже!» Они похлопали друг друга по плечам, как старые добрые друзья. Затем сразу посыпались вопросы. «Как твоя нога? Не болит? Недалеко пришлось идти? Или удалось найти дырку близко от Вильги? Нога до свадьбы заживет, как говаривала моя бабушка. Стараюсь идти спокойно, тогда боль не мешает. А проход сюда отыскал всего в полумиле от западных ворот. Ну а ты как? Далеко тогда пришлось бежать? Пустяк. Уже через 3 мили выскочил на поселковую дорогу, а там сразу и хутор увидел. Ну а дальше все верхом, с залихватским ветерком». После последней строки Дин закатил глаза от восторга. «Вижу, ты еще и поэт». А судя по такому приему, он развел руки в стороны, как минимум придворный звездочет. «Признавайся». «Ох», — притворно вздохнул Бонзый. «Лучше жить подальше от царских ворот, зато не иметь никаких забот. Вон, на том хуторе, где лошадь брал, живут люди и не тужат. Ничего их не волнует и дальше собственного хозяйства ничего знать не желают». Лицо гостя посерьезнело. «Теперь догадываюсь, что и проблемы у тебя явно не крестьянские. Рассказывай». «Нет, друг любезный. Давай сначала угостимся с дороги, промочим горло нашим любимым вином и только потом про заботы вспоминать будем. Неужели удалось разыскать Далийское? Обижаешь. Чтобы я для тебя да не постарался», — молодой монарх заговорщически подмигнул своему гостю, увлекая за собой в соседний зал. «Правда, много разыскать не удалось, но нам на двоих, может, и хватит». «Сколько?» «Всего 31 литр удалось насобирать». «А-а-о», — затянул Дин в изумлении. «Да не расстраивайся ты так, через недельку еще подвезут. Сделал самый срочный заказ». «А-а-а, ну вот, присаживайся». Бон указал на высокий стул кресла с удобными подлокотниками и с высокой спинкой и сам уселся на такой же, обегая глазами расставленные на небольшом, сравнительно, конечно, столе закуски и холодные блюда. Гость опять выразился одной гласной буквой. «Да, эк тебя с голодухи да на сухое горло пробрало», — воскликнул хозяин застолья, собственноручно щедро наливая Далийское в высокие, но не затейливые кубки. Ну, за встречу. Выпили и набросились на закуску. Хоть динозавр перед путешествием плотно перекусил, здесь он признал поданные кушанья настолько изысканными и вкусными, что приходилось даже сдерживать неожиданно проснувшийся зверский аппетит. Способствовало усиленному пищеварению и обильно подливаемое в кубки вино. Ну а когда слуга подал на горячие метровые шампуры в виде боевых мечей с нанизанными на них кусищами прожаренного на углях мяса, гость воскликнул с восторгом: «Эмэм, какой убийственный запах! Все, теперь я точно лопну от обжорства. Ты еще не нюхал десерт, не забывая доливать», предупредил Бон. «Как, еще и компот будет?» – засмеялся динозавр. «Тогда и вино нет никакого смысла пить. Все равно такая закуска любой хмель перебьет». «Конечно, сейчас, другое дело», – поддержал его смехом собутыльник. «В прошлый раз нас в лесу так разобрало, что чуть сами закуской не стали. Да уж, а вот однажды трапеза продолжилась в таком ключе, среди воспоминаний о веселых приключениях, до того времени, когда подали сладкое». Глядя на обилие разукрашенной тортов и калейдоскоп прочей выпечки осоловевшими от переедания глазами, торговец протяжно застонал и признался: «Смотрится как лакомство из детских мечтаний, глаза бы все съели, да только руки уже не подымаются. Нет проблем, сейчас служаночку кликнем, она тебя своими ручками покормит», стал заверять хозяин застолья, но сразу получит в ответ категорическое «нет» и поясняющую причину отказа. «Жить хочется. Давай лучше перейдем к твоим проблемам, дружище». «Да, ну ладно, коли так, слушай». Так и не раскрывая, что именно он является обладателем местной короны, Бонзай подробно рассказал новому другу обо всех бедах, валящихся на беззащитное королевство, и про наверняка начавших свой водный поход ледовых берсерков, и про плюющегося желчью соседа с запада, и про ультиматум Визинской империи. Кратко дал характеристику доминирующей в подлой империи церкви, а на закуску привел сравнительные данные по численности и мощи местного войска и войск соседей. Сочувственно покивав, гость поинтересовался: «Действительно полный кризис, но почему ваш король совершенно не чешется?» Бонзай Пятый притворился доверчивым дурачком и переспросил: «Чесаться, разве это помогает?» А затем принялся демонстративно чесать свои бока. Довольно скоро это ему надоело, и он пренебрежительно фыркнул: «Не-е, нисколько не помогло». Шафик соображал быстро и верно, потому что сразу стал понимающе улыбаться. «А-а, так это ты и есть, местный, так сказать, власть имущий, увы, он самый», признался молодой монарх. «А что, уже и не человек теперь, что ли?» «Да нет, как раз очень нормальный парень. Просто это мне повезло найти такого собутыльника». «Значит, ты?» «Представлюсь уже полным именем. Бонзай Пятый, из династии Ягонов. Но, для тебя просто Бон. Всегда и в любом месте». «Договорились?» «Согласен», просто ответил новый товарищ. «Вот за это и выпьем». Когда очередные кубки были опустошены, гость немного подумал и спросил: «Бон, а как ты вот мою помощь себе представляешь?» «Ну, не знаю. Мне ведь все твои умения неведомы». Король коротко задумался. «Но ты бы мог просто появиться неожиданно возле главных моих недругов и показать им кулак со словами: „Не смейте беспокоить королевство Ягонов“. Думаешь, это их остановит?» «Вполне. Я бы, например, сразу разворачивался и бежал бы изо всех сил домой». «Сомневаюсь. Явно на себя наговариваешь. Наверняка бы укусил за показанный кулак. Но тут важно другое. Ты, скорее всего, и так не пойдешь на соседа. Правда? Никогда. Вот, а твои враги, скорее всего, ни перед чем не остановятся. Так что тут надо вначале за ними присмотреть, и только тогда уже окончательно решить, как их образумить. Вплоть до того, чтобы укоротить их на размер головы». Бонзай уставился на своего гостя с повышенным интересом. «У тебя на такие меры нет каких-нибудь запретов, скажем, моральных? Повидал бы ты с мое, не спрашивал», пожаловался Дин. «У меня со сволочами разговор короткий, да и у их подельников после наглядного урока желание делать пакости пропадает. Другое дело, что и кулак показать вначале, как ты советовал, я не погнушаюсь. Бывает, и конченые подлецы за ум берутся, свой образ жизни кардинально меняют. Есть какие-то конкретные задумки?» «Конечно есть. Даже против Визинской империи?» «Конечно, там тоже кулаком помашем», пообещал гость. «Только давай будем решать проблемы по мере их поступления. Кто у нас идет первым по списку?» «Северные смутьяны, вот с них и начнем. Где у тебя карты?» Перебравшись за другой стол, дождались требуемых плакатов, и Дин стал сверять их с данными, которые имелись в его ноутбуке. Кстати, блестящая диковинная арктехника не произвела на короля слишком большого впечатления. Наверняка он сразу решил, что подобными штуками любой шафик обладает. Попутно гость скрупулезно выяснял все про детали быта, уклада гражданской жизни и иерархии управления северных викингов, немало подивившись при этом и самому названию воинственной народности, и их огромному сходству с аналогами на земле. Очевидно, ему стала интересна история ледовых берсерков, раз он пообещал в ней покопаться при первой же возможности. Сами по себе соседи с севера за всю обозримую историю на южных соседей, то есть королевство ягонов, не нападали. Они себя считали покорителями сурового моря и искали воинской славы только на широких водных просторах, снимая подать с жителей всей линии северного побережья континента. И только смерть сына их короля заставила берсерков повернуть свои ладьи на речные просторы. Вернее, построить новые в бурных истоках рек с этой стороны труднопроходимых гор. Да и то, по всеобщему мнению, в намечающейся агрессии особое слово сказал лично король, который и воспитал такого скандалиста и забияку. Потворствуя сыну во всех грехах и слабостях, он разрешал наследнику путешествовать где заблагорассудится и вытворять что угодно. Вполне естественно, что подобный образ жизни должен был закончиться только одним – смертью Бузатера. Просто королевству ягонов сильно не повезло, что расшалившегося викинга проткнули именно на его территории. Дину больше понравилось утверждение, что виноват во всем этом безобразии только король. То есть если он вдруг показательно пойдет ко дну, вся его рать отмороженных смутьянов, скорее всего, повернет домой, однозначно. Даже его сподвижники поспешат на родное побережье, чтобы или самим побороться за престол, или вовремя поддержать нужного им претендента на престол. А новому королю потом будет не до нас. Вот, уже легче, обрадовался Шафик. Теперь нам надо выбрать место для представления и хорошенько присмотреться к противнику на дальних подступах. Бонзе удивило последнее утверждение. Как мы будем присматриваться, увидишь. Теперь о нашей засаде. По какой из этих трех рек они будут наступать? Только по этим двум и, скорее всего, одновременно двумя флотилиями. Значит, они все равно встретятся в этом озере возле самой Вильги. И, мне кажется, этот островок для нашей затеи подойдет лучше всего. Как он выглядит? Так же, как и называется. Меч. Он и формой оружия напоминает, и торчащими из него колючими скалами. Лучше не придумаешь. Значит, в ближайшие дни я там все как следует высмотрю, подготовлю, а потом мы с тобой подадимся в дальнюю разведку. И это все, что ты мне сейчас скажешь, засомневался молодой король. Шафик Дин решительно выдохнул. Нет, еще скажу, что время течет стремительно, мне надо очень спешить, а следовательно пора нам возвращаться к десерту. Несколько дней после этого Дин в Вильге не появлялся. За этот период в столице произошло два преднамеренных поджога, которые удалось погасить только с огромным трудом и с человеческими жертвами. Враги начали войну саботажа и диверсий, но и Бонзай Пятый не сидел сложа руки. Неожиданно для всех он провел две тотальные облавы по всему городу, сопровождая их тщательными обысками и отловом всех подозрительных личностей, как среди приезжих, так и среди собственного люда. Причем подошел он к проблеме не просто с позиции силы и власти, а применил несколько научных новинок и детективных наработок, которые его новый друг успел поведать во время десерта, ну и свою исследовательскую сообразительность включил на полную мощь. В итоге в густые сети облав попалось около двух десятков человек, которые и дальше собирались сеять смуту. Правда, одной группе из нескольких злыдней удалось уйти чисто случайно, перед самым началом первой облавы. Так, по крайней мере, решили следователи. К гордости горожан, предателей среди поджигателей и прочих диверсантов оказалось всего двое, да и те считались претендентами на казнь уже давно. Все остальные были засланцами как со стороны Запада, так и со стороны Визинской империи. За целый день пыток они поведали все о своих нанимателях, а вечером, при свете костров, преступников равномерно распределили по виселицам возле всех четырех ворот города. Причем виселицы возвели не слишком близко к крепостной стене, дабы впоследствии вонь от разлагающихся трупов не мешала ратникам нести свою службу на стенах, как раз рядом с прежними помостами, где висели не так давно повешенные представители Визинской церкви, и таблички на грудь казненным с обвинениями прикрепить не забыли, дабы такая казнь была напоминанием и уроком каждому новому врагу. Как раз на следующее утро, уже без палочки, Шафик вошел в город. На этот раз его никто ни о чем не спрашивал, а сразу предоставили оседланного коня и в сопровождении почетного конвоя доставили во дворец. Здороваясь с королем, он поинтересовался: «Ты никак разбойников выловил, облагораживаешь пейзаж, тати и у нас испокон века не водилось», — погрустнел до того улыбавшийся бонзый. «Это мне дядя Константин Сигизмундович первых своих шпионов прислали, да и старых парочка окопалась. Спасибо тебе за советы, ты словно предвидел такую напасть. Везде все одинаково, и почти все войны начинаются по одной схеме. Странно, что викинги никого не прислали. Нет, те хоть и дикие, но до таких подлых ударов в спину не опустятся, и королю своему не дадут, и то неплохо. Но я вот тут тебе еще некоторые гостинцы принес, весьма полезными будут при выявлении силы вражьей, вокруг тебя окопавшейся». Дин снял со спины внушительный вещмешок и аккуратно поставил на стол гостиной. «Потом, когда вернемся, ты мне пару смекалистых парней предоставь. Я вам, сразу троим, расскажу, как и чем тут пользоваться. Шустрых и сообразительных отыщем. У меня в лаборатории и библиотеке таких умников хватает. Может, мечом махать у них кишка тонка, а вот для сыска они в самый раз подходят. Только что значит, когда вернемся? Там ведь уже столы накрывают». «Нет, дружище, пировать надо после победы, а я в прошлый раз еле от тебя живым ушел, вернее, как колобок укатился. Да и для простой трапезы надо вначале аппетитно гулять. Готов?» «Спрашиваешь, сколько воинов с собой возьмем? Желательно идти вообще только нам двоим, разве что прихвати одного надежного парня. Пусть, пока нас не будет, за лошадьми присмотрит». «Да ты не сомневайся, у меня все люди надежные», чуть ли не обиделся бонзый пятый. «Без нужды и родной матери слова не пискнут». «Да дело не в надежности», смутился гость, в затруднении подбирая слова. «Как бы тебе растолковать? В общем, сам все увидишь. Поехали». Тем не менее, некоторые предосторожности все-таки приняли. Троих всадников, выехавших с заднего двора посольской избы, любой горожанин принимал за курьеров, которые тут разъезжали с особыми большими бляхами на груди. Все остальное довольно удачно скрывал просторный плащ с низко опущенным капюшоном, а для лучшей видимости в капюшоне имелось несколько прорезей. В лесу друзья оставили сопровождающего с лошадьми на глухой лесной дороге, а сами отправились напрямик через густые заросли. Разве что гость перед уходом предупредил остающегося с животными парня: «Когда услышишь жуткий грохот, словно гром гремит, не пугайся и успокаивай лошадок». Пройдя полмили, Дин отыскал в глухомане маленькую полянку, скинул плащ, а когда король последовал его примеру, протянул тому плотную, почти в палец толщиной белую повязку для глаз. «Когда я провожу через стыки миров постороннего человека, тот чувствует себя очень плохо. Но если при этом он еще и глаза откроет, потом его долго рвет и он ни на что не годен, а времени у меня в обрез. Так что не вздумай хотя бы краем глаза подсмотреть то жуткое сияние, которое возникает при переходе, а на грохот и скрежет не обращая внимания». Бонзай не колебался ни секунды. Пока Шафик говорил, он быстро надел повязку, которая полукруглыми утолщениями закрыла глазные впадины наглухо, а потом протянул руку вперед. «Все понял, веди». «Нет, и тут не так все просто. На этот раз я тебя буду катать на себе». Торговец завел руку невидящего товарища себе на плечо и подставил спину. «Запрыгивай». Сомнения у короля все же появились. «Но ведь у тебя нога сломана, вряд ли уже срослась как следует». «Ничего-ничего, мне, выражаясь фигурально, всего несколько шагов сделать надо, так что нога выдержит твой вес». «Эх, теперь понятно, почему ты кольчугу и латы запретил надевать». После этого местный монарх чуть подпрыгнул и грузно оседлал своего товарища. Хорошо, что при этом он не видел, как Дин покривился от неприятных ощущений в ноге. Бонзай пятый весил килограмм на 30 больше, чем он сам. Потом Шафик чуть покачался для устойчивости и стал делать первые шажки, и ожидания не обманули короля. Грохот буквально оглушил, непонятный скрежет ошарашил, а яркие разноцветные вспышки прорвались даже сквозь плотно сжатые веки и многослойную белую повязку. Мало того, появилось ощущение, что их вдруг стало разворачивать в пространстве вниз головой. Пришлось монарху еще крепче обхватить своего носильщика и руками, и коленями. Привычные ощущения собственного тела вернулись быстро и неожиданно, под шум раскатистого грома, словно уносящегося куда-то вдаль. Только тогда Бонзай услышал сдавленный хрип. «Все, приехали, слезай, и, твою мать, прекращай меня душить». Непонятное в данной ситуации упоминание матери вернуло Бонзаю рассудительность, и он осознал, что действительно переборщил с объятиями. У него коленки и локти словно судорогой свело. Разжав хватку, он опустил ноги и встал на каменистую поверхность. Легкие порывисто втянули в себя свежий, очень влажный воздух, а в следующий момент после короткого прокашливания донеслось разрешение: «Снимай повязку». После этого король несколько минут рассматривал представившуюся его взору панораму. Они находились на самой верхушке далеко вдающейся в водную гладь скалы. Истинно голубое озеро раздавалось в стороны и стремительно убегало вдаль, теряясь между пологими берегами, покрытыми исполинскими деревьями. «Остров Меч», — выдохнул Бонзай в блаженном восторге. «Он самый», — подтвердил Шафик, продолжая массировать шею, что сразу вызвало раскаяние. «Ты уж извини, что я тебя придавил малость. Предупредил бы, что нас вращать начнет», — стал извиняться король, но его товарищ только рукой махнул. «Не забивай себе этим голову, а лучше слушай внимательно. Это я сейчас сразу сюда двинулся, но со стороны нас было видно, притом, в сиянии молний, что, как ты понимаешь, нежелательно. Поэтому в следующий раз мы появимся вон там, в низине». Рука Дина указала чуть ли не на противоположный край острова, ближе створ не доходит, зато появимся там только с шумом, без световых эффектов. «Твоя задача, мчишься сюда, раскрываешь вот этот металлический ящик и достаешь вот эту штуковину». Плоская металлическая коробка, которая сразу не бросалась в глаза, теперь была открыта, и из нее Шафик достал несколько изогнутых проволочек, скрепленных между собой чем-то похожим на черную задубевшую кожу. Затем он несколько раз показал Бонзаю, как это сооружение следует закреплять на голове, и только потом продолжил инструкцию. «Вот этот мягкий шарик называется микрофон и должен находиться как можно ближе от твоего рта, почти касаясь губ. Именно так. Теперь, нагибаешься к ящику и опускаешь вот эту рукоятку вниз. Отлично. Но пока помалкивай и запомни, если будет идти дождь, то крышку обязательно надо закрыть. Так, теперь смотри ниже, сразу у нас под ногами, у самой воды. Видишь два черных ящика? Так вот, если ты начнешь говорить, именно оттуда понесется твой многократно усиленный голос. Говори, что именно?» — спросил Бонзай и от неожиданности осекся. Его вопрос, сотрясая воздух, вырвался из черных ящиков с такой силой, словно во всю мощь орали сразу несколько наилучших певцов. «Как тебе такой голосок, а?» — самодовольно улыбался Дин, надевая себе на уши какие-то выпуклые кружки из войлока. «А теперь прорепетируй свое выступление перед подплывающими агрессорами. Скажем, так, вон отсюда, замороженные редиски. А еще лучше, сразу начиная с предложения немедленно разворачиваться». Молодой король с настороженностью покосился на микрофон у своей щеки и уже в полный голос крикнул: «Стойте!» — и сам подпрыгнул от разнесшегося по окружающим берегам рева. Казалось, даже скала задрожала у них под ногами. Немного оправившись от первого впечатления, Бонзай продолжил с возрастающим артистизмом: «Викинги, здесь вас ждет бесславная смерть. Возвращайтесь к своему морю и чтите традиции истинных воинов. Мстить за павшего в честном поединке мужчину подло и несправедливо. Тем более, что ваш мерзкий принц при жизни был придурком. А если вы не одумаетесь и ослушаетесь моего приказа, то…» Последующие несколько слов пропали в туне, потому что Дин вернул рычажок на коробке в исходное положение. Затем медленно стянул свои глушилки и скептически повертел их в руках. Да, в них и оглохнуть можно будет. Следует подыскать что-то получше. Но выступать, признаюсь, ты мастак, случайно в художественной самодеятельности не участвовал? Не морщься, это я так шучу. Ха, да шути сколько влезет, — развеселился король. Но что будет, если они не испугаются и будут двигаться дальше? Тогда применим более действенные меры убеждения. Там, правее, на карнизе, есть весьма удобная дорожка, по которой я проберусь вон в то углубление между скал. У меня будет с собой мощное дальнобойное ружье, которое на большом расстоянии пробивает человека в латах насквозь. Бонзай переспросил в недоумении: «Ружье? Ну, это такое технически усовершенствованное оружие, отдаленно напоминающее арбалет, только болт метают не стальные струны, а сила взрыва. Да и сам болт при столкновении с преградой, а вернее во внутренностях преграды, взрывается, как расплавленная капля металла при соприкосновении с ледяной водой. Ух ты! Конечно, у нас и гораздо мощнее игрушки имеются. Да вот только протащить их в щели между мирами проблематично. Ту, что нам понадобится, и то придется по частям доставлять. А ты успеешь ее собрать? Успею. И речь тебе надлежащую обязательно придумаем. Причем сразу для нескольких вариантов действий противника. Теперь укладывай микрофон в ящик и смотри сюда. Дин развернул карту. Вчера я наведался в верховье рек. Флотилия замороженных редисок. Кстати, выглядят они впечатляюще. Не могу не признать. Уже начало движения. Вчера они собирались причалить на привал вот здесь, еще на своей территории. Значит, сейчас они уже примерно вот здесь. Бонзай порывисто вздохнул, и лицо его посуровило. Им осталось всего 4 дня пути до этого острова. Ничего страшного, успеем все приготовить. Но сейчас я хочу с тобой просто заглянуть в их боевой строй. Полюбуешься на пьяные рожи. Кажется, они собираются пить до самого боя. Сомневаюсь. У них за 2 дня до сражения вступает в действие сухой закон. Только при приближении к этому озеру они начнут облачаться в латы и готовиться к бою. Но как мы посмотрим? Ведь мне нельзя открывать глаза, а ты не хочешь показывать гром и молнии. О, тут тоже масса правил и ограничений. Самое худшее, что минимальный по шуму гром возле их драккаров все-таки будет. Но, скорее всего, они примут его за природный и будут оглядываться в поиске грозовой тучи. Для нас архиважно не увлечься и не выставить всю голову из пустоты. Иначе какой-нибудь не в меру шустрый арбалетчик засадит болтом между наших любопытных глаз. Ты понял? Не совсем. Немного растерянно признался король. Ладно, наблюдай на конкретном примере. Стал терпеливо объяснять Шафик. После этого он повернулся в профиль, сложил ладони перед собой в виде стенки и стал их медленно раздвигать в стороны, наклоняя в образующееся отверстие голову. Это как бы граница между двумя реальностями, и мы отсюда пытаемся заглянуть туда. Но сам глаз я туда переместить не могу, поэтому наклоняю туда медленно все лицо, что вначале появилось там. Нос, еще чуть наклоняюсь, лоб и верхние части щек. Вот именно в таком положении мои глаза начинают видеть другую реальность. То есть снаружи уже изрядный кусочек нашего тела. Если ты увлечешься осмотром, то получится вот так. Ладони разошлись окончательно, и вся голова Дина пролезла между ними с выпученными глазами. Чтобы этого не случилось, надо постоянно себя контролировать, отклонять голову назад до частичной пропажи изображения. Потом снова самую малость подаваться вперед. Понял? Постараюсь не расслабляться. Моя рука будет все время находиться у тебя на груди, в районе сердца, иначе подсмотреть не получится. Но таким образом, с помощью руки, я постараюсь тебе напоминать про отклонение назад, когда и сам так буду делать. Для этого большим пальцем надавлю вот так, постарайся не забыть. Если нажму 2 раза подряд, значит, прекращаем наблюдение. Теперь усаживаемся вот на этот длинный гребень. Как бы странно это ни выглядело, они уселись рядышком, но лицами в противоположные стороны. То есть их правые бока соприкасались. Правые руки они прижали ладонями на груди друг друга в области сердца, и затем Шафик впал в какую-то странную окаменелость. Довольно долго ничего не происходило, но минут через 5 Бонзай уловил, как в его правую ладонь стало равномерной пульсацией проникать тепло, словно удары одного сердца стали ритмично гнать кровь сразу в 2 телах. Соображения ученого хватило, чтобы осознать, что в данный момент происходит некая синхронизация 2 различных организмов в единое целое. И когда 2 сердца одновременно с тепловыми импульсами стали биться в унисон, послышался еле слышный шепот, медленно наклоняясь вперед. Король заранее настроился на очередное чудо, и все равно резко изменившийся вид заставил его вначале отпрянуть назад. Изображение большого драккара с высоты 20 метров тут же исчезло, и поэтому пришлось наклоняться вперед повторно. Неприятные ощущения вызывал и тот факт, что скользящее по речным просторам судно приходилось рассматривать, глядя вертикально вниз, словно лежа на животе, тогда как все остальные чувства заявляли о вертикальном положении тела. Появившееся в первый момент головокружение удалось остановить благодаря шершавому камню под левой рукой и плотному сцеплению боками с Дином. Перед взором короля открылось зрелище головного корабля флотилии викингов. Причем точка обзора оказалась как бы привязанной к движущемуся судну. Все сооружение представляло собой крепкую деревянную постройку 30 метров в длину и 3 в ширину. С каждой стороны располагался ряд в 17 весел, из которых 14 в данный момент располагались в гнездах, стоя вертикально, а по 3 с каждого борта были в руках у гребцов. Те корректировали курс, слушая отрывистые команды рулевого, расположившегося на высокой корме. Каждым веслом орудовали 2 гребца, тогда как все свободные от гребли занимались чем угодно. К кто прохаживался по широкому, около метра, проходу между скамьями, кто играл в кости, не сходя со своего места, а кто с любопытством рассматривал берег поверх высоких бортов. Правда, для этого приходилось встать ногами на широкие скамьи для гребцов. Посередине драккар разделялся возвышенным, вровень с бортами, участком палубы длиной около 5 метров, который условно можно было бы считать спардеком. Бушприт судна тоже немного не соответствовал постройкам земных викингов. Он выступал далеко вперед и одновременно поднимался на порядочную высоту. Поэтому огражденная тонким леером площадка для вперед смотрящих нависала над водой несколько легкомысленно, но могла уместить на своем пятачке около 3 лучников или гарпунеров. Промысловая добыча китов в суровом море издавна считалась привилегией ледовых берсерков. Видимо, появление наблюдателей все-таки ознаменовалось хорошо различимым громом, потому что вначале многие воины крутили головами во все стороны, пытаясь высмотреть грозовую тучу. Подобное занятие им быстро надоело, и на небо больше никто не посматривал, из чего стало ясно, что выступающих в их реальность частей лица никто из остроглазых покорителей моря не заметил. Хотя Бонзай не раз ощущал возле сердца резкое нажатие и своевременно подавался назад. А посмотреть было на что. На спардеке как раз началось странное действо. Откуда-то из-под нижней палубы вытащили женщину и мужчину, сильно избитых, со связанными за спиной руками. Судя по изодранным остаткам одежды на женщине, она до этого много раз подвергалась жестокому изнасилованию. Она даже идти не могла самостоятельно, так и бросил несчастную на дощатый настил, приволокший ее викинг. Тогда как связанный мужчина неожиданно показал самоубийственную прыть. Как только он насмотрелся по сторонам, то с отчаянной решимостью метнулся к борту, намереваясь спрыгнуть в воду. Его сопровождающий словно заранее предвидел подобную ситуацию. Вторая веревка оказалась привязана к запястьям жертвы, а ее конец намотан на кисть тюремщика. Резкий рывок, и пытавшийся покончить самоубийством пленник с жутким стоном рухнул на палубу. Кажется, от боли в вывихнутых предплечьях он потерял сознание. Зато восседающий на огромном кресле вождь после этого дико захохотал, словно наблюдал веселое представление. В вожде Бонзай Пятый сразу узнал по описаниям короля викингов Никитуевала. Огромный, увитый буграми мускулов мужичище наверняка был больше 2 метров ростом. 2 блестящие от сала косы свисали по сторонам его квадратного, словно вытесанного топором, лица. Глаза горели бешенством и жаждой убийства, и, пожалуй, только совершенно безусое и безбородое лицо вызывало ощущение некоторого несоответствия. Остальные воины на драккаре красовались различными по форме и размерам бородами. Поговаривали, что растительность у Ники с молодости была слишком реденькая, и он во все времена предпочитал быть гладко выбритым. Сейчас король викингов с варварской экзальтированностью радовался начинающемуся представлению. Вслед за пленниками и их стражами на спардеке появились 2 тощих старикана, черные тоги которых свидетельствовали об их принадлежности к клану северных шаманов, проповедующих жертвоприношения и по любому поводу, и вообще без всякого повода. Вообще-то в королевстве викингов они тоже были не в чести и вели чуть ли не подпольное существование в глухих горных долинах, поэтому вызывало удивление само их присутствие и явное сотрудничество с Никитуевалом. Встав возле самых краев палубы и обратив свои бледные лица к проплывающим берегам, оба шамана неожиданно мощно для их субтильных фигур синхронно затянули литургическую песнь. Король Туевал на втором куплете присоединил к их дуэту свой рев, за ним нестройно стали подпевать и остальные гребцы. Призыв чего-то страшного на головы их врагов и просьбы к непонятному духу защитить своих воинов в кровавой сече разносились над полноводной рекой 10 минут. Но как только последние слова отзвучали, к шаманам резко подтащили обоих извивающихся от ужаса пленников, наклонили их головы за борт, и служители кровавого культа одновременно перерезали ножами жертвам горло, дав немного стечь крови в прозрачную воду, пинками сбросили вниз и трупы, и опять приготовились к исполнению следующей песни. При этом фигуры в черных тогах возвели очи вверх и набрали в легкие побольше воздуха. «Я вижу добрый знак», — вдруг истошно заорал один из шаманов, вздымая руки к наблюдателям. «Наши покровители явили свои лики». Что происходило на драккаре дальше, наблюдатели не стали рассматривать. Частые и резкие нажатия пальцев возле сердца заставили Бонзая выдернуть голову из другой реальности. Короткое головокружение при смене плоскости зрения, небольшая борьба с бунтующим желудком, и вот уже друзья приступили к обсуждению увиденного. «Выродок!» — громогласно возмущался молодой король, вскочив на ноги. Он, оказывается, и Шаманов позвал на помощь. Сволочи, жертву решили принести при пересечении границы. В морях они такого не вытворяют, а здесь осмелились. Значит, раньше викинги себе такого не позволяли, стал уточнять Дин. Никогда. По крайней мере последние лет 200. Во всем виноват этот урод Туйвал и его ближайшие подручные. Это надо же до такого опуститься, чтобы несчастных крестьян в жертву приносить. Кстати, а что будет с твоими подданными, которые вдоль рек живут? Да тех попробуй по лесам разыщи. Наверняка уже себе заимки, настилы в густых кронах и кладовки в стволах заготовили. А если дома на берегу викинги сожгут, к осени мужики все равно новые построят. Они тут на полной вольнице живут. Ни налогов не платят, ни помощи не просят. На обратном пути ледовые берсерки их тоже не побеспокоят. Будут рвать жилы с награбленным добром. Так ведь тяжело небось грести против течения. Кому? Да эти быки поодиночке с веслом справляются часами, а парами гребут как носки пидаренные. Постараемся к добру твоего королевства их не допустить. Шафик похлопал своего венценосного приятеля по плечу. Тем более, что и жалеть теперь короля Туйвала я не собираюсь, как и все его окружение вместе с шаманами. Справишься, несомненно. В крайнем случае я еще кое-что для подстраховки подготовлю. Бонзай Пятый тяжело вздохнул. Меня другое волнует. Как они морской корабль перетащили через горные перевалы? Скорее всего, построили в верховьях. Только вот непонятно зачем. Неужели давно к вторжению готовились? Может, и так, ведь такой величины у них больше судов нет. Зато меньших и совсем маленьких, настоящая туча. При всем желании так и не смог подсчитать и половины, сбился. А ведь и по второй реке сплавляются. Да они всем королевством идут, опечалился Бонзай, уставившись на северный берег озера. Значит, прав был старый советник. Гибель собственного сына Туйвал хочет использовать для захвата ягонов навсегда. Взял с собой людей для оккупационных гарнизонов и теперь точно ясно, что готовился к этой войне давно. А большой драккар строили наверняка год, а то и два, в верховьях реки. Жаль, что мы раньше с тобой не познакомились, промолвил Дин, а когда король к нему заинтересованно повернулся, пояснил. При определенной подготовке и планировании можно было устроить так, чтобы викинги напали на твоего озлобленного дядю. Они бы себя истощали, сшибаясь лбами, а ты бы только на их войне зарабатывал. И не смотри ты так на меня большими глазами. Во всех мирах умные люди только так и поступают. Выходит, что мы не умные. Зачем сам себя обижаешь? Умные вы, да вот только не настолько хитрые для таких дел. Да и доброта, доверчивость излишняя вас губит. Вон, даже твой отец и брат к войне не подготовились. Ну да. Король выглядел совсем угрюмо. Чего ж даром злобствовать, верно? Вот потому ты мне и нравишься. А врагов мы всех ершистой метлой отводим, обещаю. Они еще раз все тщательно осмотрели, отрепетировали надевание микрофона и работу громкоговорителей, и направились к той стороне острова, где находился стык между мирами. Но уже перед тем, как запрыгивать на спину Дина, молодой король задал терзавший его вопрос. «Хорошо, вот ты нам поможешь врагов отогнать, но ведь они после этого еще больше могут взлютоваться. Да и по остальному миру молва не совсем лестная пойдет о нашей силе нежданной, а следовательно, многие потянутся эту силу пощупать да мечом на нее помахать. Вот как тогда нам быть?» Шафик обернулся и поощрительно пошевелил бровями. «Молодец, далеко видишь и сразу все просчитываешь. Удивляюсь только, почему ты раньше своей родине умом не помог? Да я в политику и заглянуть гнушался. Зато теперь придется выводить собственное королевство из медвежьего угла, созывать отовсюду переселенцев, на льготных условиях раздавать земли, поднимать и модифицировать сельское хозяйство. Но самое главное, все силы бросить на развитие мануфактуры, добычи полезных ископаемых, кузнечного, литейного дела, а в дальнейшем и на строительство первых промышленных предприятий». При последних словах Дин спохватился, досадливо крякнул и подмигнул своему очумевшему приятелю. «Ну тут я, конечно, малость загнул, а с другой стороны, теперь тебе деваться некуда. Будешь сиднем сидеть на печи, подгорят все калачи, если вообще печи с-под задницы не выдернут. Так что решай, или за мной, или в речку головой. А, теперь король не сомневался и мгновение, только за тобой. Ну тогда поехали, садись». И Дин подставил свою спину. На обратном пути опять знатно гремело и сверкало, но Бонзай Пятый уже знал, чего ждать, и постарался не повторить прежних ошибок, особенно непомерную силу в хватке. Когда оказались в лесу, на знакомой маленькой полянке, Шафик не задыхался, как в первый раз, и не пытался массировать передавленную шею. Дождавшись, пока затихнут раскаты грома, они подобрали плащи, перекинули их через локоть, а затем двинулись к дороге, продолжив разговор вполголоса. Каково же было их удивление, когда там они обнаружили, что все три лошади привязаны уздечками к одному дереву, а вот их провожатого нигде не видно. «По нужде отошел», — предположил Дин, тогда как король повел себя совсем по-иному. Сразу выхватил свой проверенный в схватке кинжал и, осторожно осматриваясь, стал приближаться к животным. «Не тот парень, чтобы пост бросить». Тут и Дин насторожился, знакомым жестом засунул себе руку за пазуху и скороговоркой зашептал: «Что бы ни случилось, если крикну, падай на землю, и не торчи на одном месте, а двигайся». Только они вышли из густого подлеска, как послышался разбойный свист, и с каждой стороны дороги выскочили два тяжело вооруженных латника. В шлемах и кольчугах, мечи в ножнах, а в руках у каждого, средней длины копье с широкими наконечниками, очень удобное в ближнем бою с мечником. Все четверо замерли на расстоянии 3 метра, не пряча кривых ухмылок. Тем более, что у вышедших из лесу товарищей на двоих был только один кинжал, что сыграло в конечном итоге с нападающими плохую шутку. Их главарь решил театрально разразиться банальными оскорблениями, вместо того, чтобы начать смертельную атаку со всех сторон всеми видами оружия. Держа в руках полунатянутый лук с наложенной на тетиву стрелой, довольно молодой мужчина в богатой одежде вышел из-за густого орехового куста и с бешеной яростью стал осыпать молодого короля оскорблениями. Вскоре стало ясно, что вчера повесили одного из родственников засланного шпиона, и теперь он по счастливой случайности увидел, как монарх въезжает в лес почти без всякого сопровождения. Разбойник уже перешел к финальной части своего эпического выступления, когда Дин, почти не разжимая губ, тихонечко забормотал: «Кажется, я заметил второго лучника, сейчас уберу его, но ты все равно не стой, приготовился, падай». Следующий короткий промежуток времени заполнился звонким треском, свистом стрел, ругательствами, криками боли и не менее ужасными стонами. Второй лучник успел таки выстрелить раньше всех, но его стрела только оцарапала правое плечо бросившегося на землю монарха, тогда как ничем не примечательный чужестранец выхватил из-за пазухи короткую трубку из железа и зачастил теми самыми трескающими звуками. Причем два раза он свою трубку направил на врага, спрятавшегося в кустах, один раз на главаря и 6 раз на сходящихся копейщиков. Потом еще раз на раненого, ругающегося в кустах, один на главаря, пытающегося наложить вторую стрелу на тетиву, и последний на рычащего от боли, но продолжающего двигаться вперед копейщика. У того прямо на лбу появилась кровавая дырка, и он грузно рухнул на то место, где мгновение назад находился Дин. Затем на минуту все затихло. Перехвативший кинжал за лезвие и приготовившийся к броску король тоже застыл в полуприседе. Они внимательно вслушивались в окружающий лес. Не побежит ли кто, не атакует ли вновь, но ничего, кроме судорожных всхлипов умирающих до стона раненого, лесную тишину не нарушало. Даже кони замерли как вкопанные, из чего следовало, что все нападающие обезврежены. Первым сорвался с места Шафик. Стелющимся шагом он пробежал к кустам, так и придерживая свое странное для местных оружие перед собой. Лучник смотрел пустыми глазницами в кроны деревьев, а из дырки на скуле вела кровавая дорожка. Видимо, последний выстрел его и успокоил. Один из первых двух попал в живот, почему и слышалась ругань с воплями боли. Но, глядя на труп, Дин вдруг впервые ощутил, что и сам он смертен. Не пойди главарь диверсионного отряда на поводу собственных амбиций и излишнего опломба, лежала бы сейчас парочка друзей на дороге, оба утыканные стрелами и копьями, как обгадившиеся дикобразы, и все великие планы сгнили бы вместе с телами в какой-нибудь вымытой дождями рытвине. Так близко от смерти торговцу еще никогда бывать не приходилось. Даже схватка с волками после жестокого перепоя воспринималась как забавное приключение. Всегда до этого он считал себя почти бессмертным, избранником фортуны и баловнем судьбы. Сознание собственной уникальности в последние годы настолько вскружило ему голову, что он стал терять чувство элементарной осторожности, полагаясь во всех мирах на свой пистолет и практическую смекалку. Хорошо еще, что годами наработанный навык метко стрелять в любых ситуациях помог выжить в этом скоротечном бою. Он вышел из кустов и тупо уставился на стонущего главаря. Волна черной злобы сама подняла руку с оружием, а палец стал медленно давить на спуск. Хорошо, что Бонзай к тому времени полностью пришел в себя. «Погоди, не добивай, допросить надо». А когда Шафик перевел на него отрешенный взгляд, молодой король стал поспешно оправдываться. «Ты извини меня за бестолковость. Нам следовало сразу же, как только увидели коней без присмотра, в лес убегать. Просто чудо, что мы даже не ранены». Напоминание о ране заставило обоих обратить внимание на кровоточащее плечо короля. Теперь уже Эдин немного успокоился, довольно умело надорвал лопнувший рукав рубахи и перевязал глубокую царапину бинтом. На этот раз у него в карманах имелось два перевязочных пакета. Затем оба повернулись к стонущему вожаку. Сынок того самого визинского купца, которого вчера повесили, дал короткую справку король. Потом присмотрелся к ранам. Не помрет, надо у него узнать, с чего это они в лес подались, перед самой облавой. Стали осматривать и гадать, почему на теле главаря три ранения, если по нему было произведено только два выстрела. Ну, в ногу, понятно, первый, после этого имперский шпион рухнул на бок. Но ко всему прочему, у него оказалась раздроблена правая кисть и прострелена левая подмышка. Перевернув потерявшего сознание главаря на бок, а потом опять на спину, гость из другого мира констатировал: просто невероятное везение. Одна пуля пробила ему и кисть, и подмышку. Но жить будет, если перевяжем. И сколько твоя штуковина таких пуль имеет? Кивнул Бонзай на оружие. 14. Еще две должно остаться, если мозги мои не засохли окончательно. А сама штуковина пистолетом называется. Ты и Волков тогда точно так же? Ага, только там легче было. Ладно, перевяжи этого козла, а я дам кружок по кустам. Тело сопровождавшего их воина нашлось совсем недалеко. В последние минуты жизни парню явно не повезло. Его из засады утыкали стрелами, а может и вплотную подъехали, пользуясь его неосведомленностью или чрезмерным доверием. Бонзай опять попытался настаивать на том, что он сам быстро промчится к городу и приведет стражников. Но Дин возразил, что здесь важного охранять. Кидаем пленного на коня и мчимся вместе. Мало ли что, извини, опять я не подумал. С досадой фыркнул король. Но что ж это теперь будет? Этак я и на улицу скоро без охраны выйти не смогу. Привыкай. Ну, взяли. Они вдвоем закинули шпиона на круп похрапывающего от недовольства коня, закрепили безвольное тело своими плащами и вскоре въехали в хорошо знакомые западные ворота. Видя, что их монарх ранен, стоящие в наряде стражники еле сдержали рвущиеся злобные вопли. Хорошо, что Бонзай Пятый к тому времени вернул себе должное выражение неколебимой уверенности, не допуская и капельки ненужной паники. Вскоре к указанной точке помчался усиленный отряд воинов, а тяжелораненый шпион с животным ужасом очнулся в руках палача. Как ни противно было присутствовать при допросе, но допустить потерю времени в раскрытии преступления было никак нельзя, и монарх вместе с Шафиком просто вынужденно направляли подсказками палача и не менее искусного следователя. Как оказалось, не зря. Повешенный на медне визинский купец, главный резидент местной шпионской сети, раскинутой соседней империей, поклялся извести правящего монарха в самое ближайшее время, потому как тоже знал про поход ледовых берсерков и пытался успеть убрать с трона истинного короля до их прибытия. Якобы потом, поставив у власти нового монарха, он вместе с ним разошлет гонцов во все стороны света и объявит егонов подданными Константина Сигизмундовича. Понятно, что ледовые берсерки новую марионетку сомнут, но тогда уже для грозной империи будет наличествовать более весомый повод взять родственный народ под свою опеку и вытурить завоевателей в их северные земли. В общем, планы у резидента отличались небывалым размахом и поразительной витиеватостью. Сами шпионы время наибольшей опасности пересидели бы в лесу. Там, в довольно глухом месте, уже давно организовали тщательно замаскированную базу, да и нужные вещички там перепрятывали. Как то, золотишко, оружие, яды и подложные документы. И как раз за час до облавы визинский купец послал своего сынишку за очень действенным ядом, для работы с которым подвернулся подходящий исполнитель. Яд отыскали в одеждах допрашиваемого еще в самом начале, а когда докопались до сути, то палач так старался выпытать имя предателя, что переусердствовал в служебном рвении. Помер засланец империи от сердечного недомогания, а перед смертью и клялся, и божился, что о человеке том нехорошем только батяня и ведал. Уже заходя в гостиную с накрытыми столами, молодой монарх дал волю грызущей душу досаде. Вот и будь с такими змеями милостив. О самом главном резидента и не выпытали. Так он на родном сыне переживал, что и на предателя не указал. А мои следаки на слово поверили, что он сына по делам в империю отослал. Да и вообще, купец очень уж уважаемый был, добрую треть всех складов Вильги держал. Скорее всего, Именно поэтому его не додавили как следует. Шафик первым делом смочил пересохшее горло огромным кубком кваса и только потом возразил. Его вообще нельзя было пытать. Тоже смачивающий гортань бонзой чуть не поперхнулся. Как это? Сыску твоему еще расти и расти. Зачем вообще казнить спешил? Чтобы другим неповадно было.